дай мне слово, что будешь все записывать. Это интересно и не должно пропасть, иначе все развеется, бесследно сотрется». Пока я говорила, он намечал план будущей книги, которую назвал «Записки эмигрантки». Но сесть за нее мне сразу не удалось. Вся первая часть, посвященная Константинополю, рассказана мной в мельчайших подробностях Михаилу Афанасьевичу Булгакову, и можно смело сказать, что она легла в основу его творческой лаборатории при написании пьесы «Бег». Работая над «Бегом», Михаил Афанасьевич вспомнил Киев, как, наверное, должен был вспоминать родной город-эмигрант. Господи, а Харьков, а Ростов, а Киев! Эх, Киев, город, красота! Вот так лавра пылает на горах, а Днепро, Днепро, неописуемый воздух, неописуемый свет, травы, сеном пахнет. Склоны, долы. Подумал о Тасе, и ему показалось, что она осталась в Киеве, и он рядом с нею счастливый, молодой. Но герой пьес на чужбине, в Константинополе. Странная симфония. Поют турецкие напевы. В них вплетается русская шарманочная разлука, стоны уличных торговцев, гудение трамваев, проходят турчанки в чарчафах, турки в красных фесках, иностранные моряки в белом. Изредка проводят осликов с корзинами, ловчонка с кокосовыми орехами, мелькают русские в военной потрепанной форме. Он мысленно благодарит Любу. Без нее он никогда не ощутил бы колорит Константинополя и стремление русских эмигрантов бежать от дикой жары, неустроенности, унизительного положения и голода. В Париж. Только в Париж. И их предупреждает бывалый человек. Запомните, человек, живущий в Париже, должен знать, что русский язык пригоден лишь для того, чтобы ругаться непечатными словами или, что еще хуже, провозглашать какие-нибудь разрушительные лозунги. Ни то, ни другое в Париже не принято. И эмигранты довольно сносно говорят по-французски. Словарного лексикона хватает для разговорного обихода. Хватает у Любочки, а значит, и у героев пьесы. «Что ты имеешь в виду под разрушительными лозунгами?» — поинтересовалась Люба. «Красную пропаганду», — значительно произнес Михаил. «Но ведь ты печатался в берлинской газете накануне с эмигрантскими писателями, лояльно относящимися к большевистской революции, желающими заново найти родину и вернуться в Россию», — возразила Люба. «Чувство родины...» У одних ярко выраженное, у других глубоко запрятанное, невытравимо живет в каждом эмигранте. «Пожалуй», — согласился Михаил, — «оно, несомненно, живет в сердце Бунина. Его приглашали в советское посольство, просили вернуться на родину, но именно чувство родины не позволило ему приехать в Советский Союз. Родина и власть в стране, ее строй, разные понятия, заманили в Москву Алексея Толстого. Граф живет толсто и денежно, ему строят дачу, а твоего Илью Марковича не печатают. Толстой — известный писатель, символ русского интеллигента, принявшего советский образ жизни, а не буква, не символ. Не думаю, что он снова обретет здесь родину, к которой стремился». «Жаль», — вздохнула Люба, — «он тяжелый человек, нервный, но деятельный, отличный газетчик». «Не спорю», — сказал Михаил, — «и мне его тоже жаль. И я очень сожалею, что разлучен со своими братьями. Но не советовал бы им приезжать ко мне. Лучше, безопаснее для них будет, если я когда-нибудь приеду во Францию, навещу родину Мольера, Париж. Моя мечта. Михаил говорил искренне. На первой книге романа «Дни Турбиных» под таким названием парижское издательство «Конкорд» выпустило «Белую гвардию» в 1927 году написано: «Жене моей, дорогой Любаше, экземпляр, напечатанный в моем недостижимом городе. 3 июля 1928 года». Первые годы жизни с Любашей чем-то напоминали ему беспечные времена, по всей видимости, светлым чувством, испытанным тогда. Может, ему казалось, что эти времена вернулись? И в том же году он оставил трогательную надпись на сборнике «Дьяволиада» моему другу, светлому парню Любочке, М. Булгаков, 27 марта 1928 года, Москва. Наступали времена сталинского лихолетья. Не в чести у начальства оказался главный редактор журнала «Недра» Николай Семенович Ангарский. Издав «Роковые яйца» Булгакова, он хотел напечатать «Собачье сердце», хлопотал о его издании в самых высоких инстанциях. Возможно, после этого тогдашние силовые организации узнали о существовании остро-сатирической булгаковской повести. О резком и крутом характере Ангарского Булгаков рассказывал анекдот. В редакцию пришел автор с рукописью. Ангарский ему издали: «Героиня Нина? Не надо!» У графоманов или авторов, пишущих трафаретно, главная героиня непременно носила это имя. Потом Миша и Люба в разных ситуациях варьировали эти слова Ангарского. Он знал и любил литературу, настоящую, далекую от конъюнктуры, поэтому благоволил Булгакову. В конце концов, это стоило ему жизни. Постепенно власть подминала под себя многих способных литераторов.